Поучение в неделю всех святых, первую по Пятидесятнице. Знамение избранных Божиих. Всяк уба иже исповесть мя пред человеке, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесех. А иже отвержется мне пред человеке, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех. Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32-33. Это сказал Господь ученикам Своим, которые тогда стояли пред лицем Его. Это сказал Всевидящий Господь, взирающий на отдаленное будущее, как на настоящее. Сказал всем без исключения ученикам Своим всех времен и стран. Сказал это Господь и нам, стоящим здесь в храме Его, вписавшим себя в число учеников Его святым крещением. Как молния быстро протекает с одного края небес до другого, ничего не утрачивая в блеске своем, так определение Господа достигло нас через 18 столетий. Во всей силе и ясности своей возвещено нам сегодня в Евангелии. Ученики Господа не те только, которые от имени Его именуются христианами, не те только, которые приняли на себя обеты служения Ему. Ученики – те, которые действительно исповедуют Его Господом Своим, исповедуют полновластным владыкою над собою и вечным царем, последуя Его учению, как учению Господа, исполняя Его заповеди, как заповеди Господа. Исповедание должно быть совершаемо умом, сердцем, словом, делом, всею жизнью. Стыд, робость, колебания нетерпимы при исповедании. Исповедание требует решительного самоотвержения. Оно должно быть торжественное. Оно должно быть исполнено, как бы на открытом позорище, пред всем человечеством, пред ангелами святыми и пред ангелами падшими, пред взорами земли и неба. Позор быхом миру и ангелам, и человекам, говорит о себе и о прочих святых апостолах, святой апостол Павел, сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 9. Апостолы не устыдились и не устрашились исповедать казненного поносную казнью Бога-человека, осужденного судом церковным и гражданским. Не устыдились и не устрашились исповедать пред судом церковным и гражданским, пред сильными и мудрыми земли, пред тиранами и мучителями, пред лицом пыток и казней, пред лицом насильственной смерти. Такое же исповедание Господа принесли Господу святые мученики, напоившие все пространство земли кровью Своею, огласившие всю землю святым свидетельством истинного богопознания и богопочитания. Исповедали Господа невидимым мученичеством и постоянным самоотвержением в течение всей жизни преподобные иноки. Они служили союзом земли с небом, ангелов с человеками, принадлежа небу во время пребывания своего на земле. Вступив во время пребывания своего на земле в общение с ангелами и в лики их, исповедали Господа презрением и попранием начал мира те угодники Божии, которые подвязались среди мира, которым с такой справедливостью можно отнести слова Евангелия. «Сии в мире суть, и не суть от мира. Они в мире, но они не от мира». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 11 и 16. Исповедание Господа, сопровождаемое решительным и полным отречением от мира и от себя, было знамением всех святых. Кто во время земного странствования своего исповедует Господа исповеданием, завещанным от Господа? Кто докажет жизнью, что он точно исповедует Господа своим Господом и Богом? Того Господь исповедует своим учеником, своим присным, исповедует не только пред Вселенную, исповедует пред Богом Отцом. Исповедание Богом Сыном человека пред Богом Отцом есть введение этого человека в теснейшее единение с Богом. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 20. Богом установленное, богоугодное исповедание человеком Бога есть знамение избрания Богом того человека. Включение в число избранных есть плод благого произволения человеческого. Исповедание слабое, двусмысленное, не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедание в тайне души. Необходимо исповедание устами и словом. Недостаточно исповедание словом. Необходимо исповедание делами и жизнью. «Иже боаще постыдится мне», — сказал Господь, «и моих словес вроде сем прелюбодейним и грешним, и Сын Человеческий постыдится Его, егда приидет во славе Отца Своего со ангелы святыми. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Евангелие от Марка, глава 8, стих 38. Не только должно исповедать Господа, не только должно признать божество и владычество Его, должно исповедать учение Его, должно исповедать заповеди Его. Заповеди исповедуются исполнением их. Исполнение их, в противность обычаям, общепринятым в человеческом обществе, есть исповедание Господа и слов Его пред человеками. Общество человеческое названо грешным и прелюбодейным, потому что оно в большинстве своем уклонилось в греховную жизнь, предало и променяло любовь к Богу на любовь к греху. Обычаи, господствующие в мире, имеющие значение закона, превысшего всех законов, противны, враждебны жительству богоугодному. Жительство богоугодное служит предметом ненависти и насмешек для гордого мира. Чтобы избежать ненависти мира, его преследований и стрел, сердце слабое, неутвержденное верою, склоняется к человеку угодию, изменяет учению Господа, исключает себя из числа избранных, утверждает Господь учеников своих в верности себе и своему учению, утверждает грозным словом, грозным определением, объявляемым благовременно. «Всяк, иже исповесть мя пред человеке, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мне пред человеке, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Зависимость от человеческого общества слабее зависимости семейной. Удобнее уклониться от подчинения требованиям общества, нежели уклониться от подчинения требованиям семейным. Требованиям семейным вспомоществует закон естественный, и когда эти требования согласны с законом Божиим, вспомоществует им самый закон Божий. Служитель Христов часто поставляется в недоумение противоречащими друг другу требованиями, не зная, исполнение которого из них должно признать богоугодным. Недоумение это разрешает предвидевший его Господь, разрешает со всей удовлетворительностью. Выше приведенные слова он дополнил ниже следующими. «Иже любит отца или матерь, паче мене, несть мене достоин. И иже любит сына или черь, паче мене, несть мене достоин. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «Кто предпочитает моей воле волю родителей или каких бы то ни было сродников по плоти, кто предпочитает их образ мыслей и их умствование моему учению, кто предпочитает угождение им угождению мне, тот недостоин меня». Затруднения и препятствия к исповеданию Христа, действующие на христианина извне, мало значат в сравнении с затруднениями и препятствиями, которые он находит внутри себя. Грех, живущий в уме, сердце, теле, прямо противоположен исповеданию Христа, исповеданию исполнением заповедей Его. Грех упорно противодействует этому исполнению. Самое естественное добро, поврежденное грехом, затрудняет исповедание. усиливаясь внести в это исповедание, смесить с ним исповедание достоинств падшего естества. Таким смешением уничтожается исповедание Христа. Приписывается падшему естеству падение неполное, отъемлется значение у Христа, значение, которое, как всесовершенное, не терпит примеси, требует сознаться в решительном повреждении естества падением. Послание к Галатам, глава 5, стих 4, глава 2, стихи 16 и 21. Слово о спасении, аскетические опыты, часть 2. Уклониться от общества человеческого, от родственников, возможно. Но куда уйти от самого себя? Куда скрыться от своего естества? Как избавиться от него? Для освобождения от порабощения падшему естеству Господь заповедует распятие естества, то есть отвержение его разума и его воли, пригвождение действий ума и влечений сердца к заповедям Евангелия. Таким образом, иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Они распяли плотское мудрование и волю падшего естества, на которых основываются и зиждутся греховные влечения души и тела, греховная жизнь. Таким образом, мир распят был для апостола, а апостол для мира. Послание к Галатам, глава 6, стих 14. О даровании силы и способности к такому распятию молился Богу святой Давид: «Пригвозди страху твоему плоти моя», то есть мое плотское мудрование и мою волю, чтобы они пребывали в бездействии. Псалом 118, стих 120. «Постави рабу твоему слово твое в страх твой, чтобы я неуклонно руководствовался в видимой и невидимой деятельности моей единственно словом твоим». Псалом 118, стих 38. «Кто умертвит свое падшее естество мечом учения Христова, иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, — сказал Господь, — той обрящет ее, той спасет ее. Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Евангелие от Марка, глава 8, стих 35. Напротив того, кто будет поступать по разумениям и влечениям падшего естества, ошибочно признавая их добрыми, обретый душу свою, погубит ее, иже не приимет креста своего, не возложит на себя иго заповедей моих, и вслед мне грядет в самоотвержении, а будет последовать самому себе, несть мне достоин. Сберегший душу свою потеряет ее. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 38-39. Святая Церковь в намерении объяснить удовлетворительнейшим образом судьбу избранных Божиих во времени и в вечности положила сегодня читать после слышанного нами страшного, нелицеприятного, решительного определения, исшедшего из уст Божиих, ответ Господа на вопрос святого апостола Петра. «Тогда, отвещав Петр, рече ему: «Се, мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом. Что убо будет нам?» Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27. Господь обетовал особенную почесть 12 апостолам. «Как Бога-человек есть единственный вечный царь израильский, то есть царь всех христиан этого духовного Израиля, долженствующего составиться из всех народов земных и населить собою землю обетованную, небо, так и апостолы Бога-человека, через посредство которых покорены Бога-человеку все народы, и, естественно, соделались начальниками и судьями этого нового Израиля, этого вечного небесного народа. Объявив апостолам значение их в состоянии паки бытия человеческого, Господь дополнил: и всяк иже оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, мне ради и Евангелия ради, старицею приимет ныне, во время сие, во изгнании, и в век грядущий живот вечный наследит. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, получит во сто крат, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, а в веке грядущем наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 28 и 29. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 29 и 30. Изгнанием названа земная жизнь. Она изгнание, потому что человеки низвергнуты на землю и подчинены страдальческому странствованию на ней за преступление заповеди Божией. Она – место и время изгнания для последователей Христовых, потому что в ней господствует миродержец, в ней преобладает владычество греха, враждебное последователям Христовым, преследующее их непрерывающимся ожесточенным гонением. Они подвергаются разнообразному мучительству греха и внутри себя, и извне. С иступленной злобой и неимоверным лукавством действуют против них жаждущие погибели им падшие духи. Действует против них с увлечением большинство человеков, произвольно поработившиеся падшим духом и служащие для них слепым несчастным орудием. Действуют против них собственные страсти и пристрастия. И в этом-то временном изгнании старицею приемлют последователи Христовы в сравнении с тем, что они оставили ради Христа и ради Его учения. Они ощутительно приемлют благодать Всесвятого Духа, предутешением, доставляемым божественную благодатью, ничтожны все радости, все наслаждения мира. Пред духовным богатством, пред духовную славою, ничтожны все богатства мира, вся слава его. Удовольствия греховные и плотские в воззрении святых Божиих отвратительны и скверны, исполненные смертной горечи. Положение славных и богатых мира подобно гробам повапленным, блистающим снаружи, внутри наполненным тлением и зловонием, этих качеств, неразлучных с каждым трупом. Трупом по справедливости должна быть названа душа, пораженная вечную смертью, отчуждением от Христа. Все земные блага и преимущества оставляют человека, остаются на земле, когда человек по неизбежному и неумолимому закону смерти оставит землю, переселится невозвратно в вечность. Иному уставу последует божественная благодать. Она сопутствует в загробную область, стяжавшему ее здесь. Лишь свергнет человек с себя, как оковы тела, благодать, как бы стесняемая доселе плотью, развивается обширно и величественно. Она служит залогом и свидетельством для избранника Божия. Когда предстанет он на суд, ожидающий каждого человека после его смерти, и предъявит свое свидетельство и залог свой, тогда, сообразно им, как логичное последствие их, предоставляются ему на небе духовные, вечные, неизреченные и неограниченные богатства, великолепие, наслаждение. В век грядущий он «Живот вечный наследит», — сказал Господь. «Живот столько преизобильный и изящный, что плотской человек, основывающийся в суждениях о неведомом на понятиях о ведомом, не может составить о нем никакого понятия при посредстве собственного суждения». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Сличите с Евангелием от Марка, глава 10, стих 30. «Да даруется и нам за точное исповедание Господа наследовать этот живот, уготованный для всех нас непостижимую, безграничную милостью искупившего нас собою Господа. Аминь».